А ведь мы тут недалеко, почти 2 недели постом стояли. Кто же знал? Шальский отошел в сторону. Ему явно не до разговоров стало. Так что нить беседы перехватил старшина. «Откуда карта?» «Трофей. С лично убиенных немцев снял. 10 дней назад на лагерь моей семьи наткнулись немцы. Видимо, дозор. 2 мотоциклиста, не останавливаясь, проехали, а один встал. Решили пошукать у нас в телегах. Я от родника в это время шел. Подкрался и застрелил. Наган у меня тогда был. Мотоцикл и все оружие отогнал к нашим. Там и карту взял. Потом, спустя несколько дней, когда мы на дороге под дождем двигались, еще застрявший бронетранспортер встретили. Там немцы внутри сохли и обед себе готовили на примусе. Я их побил из пистолета, но вытаскивать машину из грязи не стал. Сжег ее». «Наверное, не только карту взял», — спросил вернувшийся Старлей, убирая карту в свой планшет. «Вот что, Старлей!» — зло посмотрел я на него. «Я исповедую закон. Что в бою взято, то свято. Только попробуйте полазить у нас в повозках. Перейдете в стан врагов. Там трофеи, и они мои. А в лесу даже у вас против меня никаких шансов. Я ясно пояснил эту ситуацию?» «Вполне», — неожиданно улыбнулся Шальский, причем по-доброму так, как старший брат младшему, что недавно накосячил. «Обещаю, осматривать повозки не будем». «Так ты не один», — влез в разговор старшина. «Нет, конечно, много нас, Поляковых. От них детей 9, считай меня. Мама, бабушка с дедом. Они там, в лагере, рядом со смолокурней, и освобожденной заложницы тоже». «Мы тут проедем», — кивнул Старлей на узкий туннель дороги к смолокурне. «Поскребете бортами по веткам, но проедете», — уверенно ответил я. «Товарищ старший лейтенант», — подал голос водитель, поднявший капот, — «бензина 10 километров осталось». «Это не проблема. Я слил с трофейного бронетранспортера бензин. 4 полные канистры. Поделюсь». «Дам 1». «Нет, даже 2. Не жалко». «Договорились», — усмехнулся Старлей. «Кстати, вы ели?» «Пока не успели. Вчера ужинали только. И запас продовольствия к концу подошел». «Отлично. Наши уже должны были приготовить обед. Сейчас доедем до лагеря, похлебаем супу. И за работу. Буду показывать, что настрелял. Надеюсь, трофеями поделитесь?» «Вот тут губу не раскатывай. Я обещал в телеге не лезть. Это выполню. А все остальное сдать придется». «Черт!» — искренне сказал я в пространство под усмешки старшины и Старлея. Нормальные парни оказались. «Давай в кузов». Кузов был почти пуст. 1 ящик из-под патронов и Сидор и бойцов. Вот и все. Не густо. Водитель завел машину и медленно повел ее по дороге. Сидеть пришлось на корточках. «Вот там, 30 метров, тело беженки. Убита», — указал я старшине. Тот, прищурившись, посмотрел в указанную сторону и кивнул, мол, запомнил. Мы 200 метров успели отъехать от перекрестка, как сидевший рядом молоденький рыжий курносый пограничник со сбитой на затылок фуражкой привлек внимание старшины, указав назад. Обернувшись, я тоже увидел морду крытого ЗИСа, следовавшего за нами. За ним виднелись еще машины. 2 точно, но вроде было больше. Видимо, командир какой-то автоколонны, заметив, что какая-то машина ушла с забитой дороги, приказал сворачивать следом, надеясь, что эта дорога быстрее выведет их из леса. «Не проедут!» — стараясь перекричать рев мотора полуторки, сообщил я. «Тут ветки низкие, крытым машинам не пройти, рубить надо». «Топор есть?» — уточнил старшина. «Только в лагере. Пила и топор. Плотницкий инструмент отца». «Понял». Старшина тут же застучал по фанерной крыше полуторки. Грузовичок сразу остановился, открылась дверца, и на подножку встал Старлей. «Что?» «У нас попутчики», — махнул за спину старшина. «Сашка говорит, скоро встанут, не проедут. Ветви низко. Дорогу чистить надо. У него в лагере инструмент есть». «Там вроде санитарный автобус. Привстав на цыпочки, щурясь, присмотрелся тот. «Может, раненых везут?» «Вот что, старшина, бери бойца, остаешься тут, встретишь их. Если действительно раненых, поможешь. Если нет, пусть задним ходом выбираются на дорогу, недалеко уехали». «Иванов, за мной!» – скомандовал старшина и первым покинул кузов машины с винтовкой в руках. За ним последовал один из пограничников, молодой парень, явно второго года службы. Слишком все справно на нем сидело, да и движения были, как у опытного солдата. Старлей вернулся в кабину, и мы продолжили движение. В некоторых местах ветви и впрямь низко висели над дорогой, и проезжали мы там осторожно. В паре мест даже руками из кузова приподнимали их, чтобы нас не расцарапало. Дед встретил нас на дороге. Тут лес расширялся, и водитель свернул к лагерю. Покинув кузов одним из первых, я сразу же стал командовать всеми, включая пограничников. Причем Шальский особо не возражал. Здесь моя вотчина. Обед был готов, и наши уже поели. Сейчас чай пили. Так что бабушка с Мариной засуетились. У погранцов была своя посуда, и они, выстроившись к ведру, протягивали котелки Марине, которая половником разливала суп. Он у нас сегодня мясной, с тушенкой. Я по запаху понял. Некоторые задумчиво поглядывали на нее и переводили взгляд на меня, явно сравнивая. Мы же близнецы. Одного пограничника я отправил с пилой и топором назад к старшине. Еще одного – к смолокурне, чтобы охранял там все. Им бабушка дала по еще горячей лепешке с копченым салом, и те, жуя на ходу, ушли. Ну а мне вручили тарелку, и я сел рядом с оставшимися пограничниками обедать. Ели молча и быстро. Время утекало, это понимали все. Когда попили чай, Старлей опросил женщин, освобожденных мной, постоянно хмурясь. В это время вернулся старшина с Ивановым и посланным к ним пограничником с инструментами. Он доложил, что на дороге действительно встала санитарная колонна из 11 машин. Санитары уже расчищают дорогу. Также доложил об убитой девушке, местонахождение которой осмотрел. И старшина с Ивановым сели обедать, а мы со Старлеем и его бойцами, оставив в лагере и водителя, которому я выдал две канистры с бензином для заправки, двинули к смолокурне. Шальский оказался на удивление нудным в вопросе командиром. Я буквально в красках описывал каждый свой шаг, а он все записывал и даже зарисовывал. Его бойцы собирали оружие, осматривали тела и составляли список убитых и трофеев. Два бойца, надев на лица повязки, изучали тела убитых во враге. Оказалось, их там было 27. Включая трех детей. Никого не жалели. Было два военнослужащих. Их документы потом обнаружили среди вещей главаря. Один из пограничников прошелся по следам лошадиных копыт и вернулся с тремя лошадьми. Те, стреноженные, на соседней поляне паслись.